5. Прошло почти 3 часа, а я все сидел в одиночестве на красном виниловом диванчике в польском баре. Мигают гирлянды, в музыкальном автомате гнусавит назойливый микс панк-рока с рождественской полечкой. Ждать мне надоело до чертиков. Придет он, не придет. Может, пора уже встать и пойти? У меня даже контактов его не было. Все произошло так быстро. Я раньше, бывало, часто гуглил Бориса. Ну, а вдруг что? Но нет, ни строчки. Правда, я никогда и не думал, что у Бориса жизнь сложится как-то так, что ее можно будет отследить в интернете. Он мог быть где угодно и что угодно делать. Мыть полы в больнице, продираться с ружьем в руках сквозь какие-нибудь джунгли, подбирать окурки на улицах. Счастливые часы подходили к концу. В бар к пузатым старым полякам и сидеющим, перевалившим за 40 лет панкам, просочилось несколько студентов и богемщиков. Я прикончил уже 3-ю порцию водки. Наливали тут щедро. Дурак я, что еще одну заказал. Надо было что-нибудь съесть. Но голодным я не был. На душе у меня с каждой минутой становилось все мрачнее, все хуже. Думать о том, что мы не виделись столько лет, и он опять меня кинул... Было невероятно грустно. Хотя, если рассуждать философски, меня зато от наркоты отвело. Я не передознул, не блевал сейчас в мусорку, меня не обобрали до нитки, не загребли в полицию за то, что я пытался отовариться у копа под прикрытием. «Поттер!» А, вот и он. Проскользнул на диванчик напротив, откинул с лица волосы. От этого жеста сразу нахлынуло прошлое. Я уже уходить собирался. «Ну, прости». Все та же гадкая очаровательная улыбка. «Дела были. Мириам не объяснила?» «Нет, не объяснила». «Ну, слушай, я же не бухгалтером в офисе тружусь». «Ну, ладно тебе», — сказал он, нагнувшись ко мне, упершись ладонями в стол. «Не злись. Я же не ожидал, что тебя встречу. Пришел, как только смог. Бежал прямо». Он потянулся через стол, нежно мазнул меня ладонью по щеке. «Господи! Сколько лет! Рад тебя видеть! А ты не рад разве?» Вырос он симпатичным. Даже когда он был совсем тощим и неуклюжим, проглядывала в нем какая-то обаятельная шельмоватость, сообразительность, огонек в глазах. А теперь его полуголодная дикость сошла, и все остальное сложилось как надо. Кожа у него загрубела, но одежда сидела на нем отлично. Черты лица стали резкими, нервными. Не дать не взять бравый кавалерист под личиной концертирующего пианиста. Еще я заметил, что его крохотные, серые, торчащие в разные стороны зубки сменились образцовой белой, очень американской улыбкой. Он поймал мой взгляд, щелкнул ногтем по белоснежному резцу. «Новая мясорубка!» «Уж вижу». «Шведский дантист ставил», — сказал Борис, махнув официанту. «Стоили, как чугунный мост. Жена весь мозг выила. Боря, что у тебя во рту? Как некрасиво!» Я говорю, «Да только через мой труп!» Но оказалось, лучшая моя покупка. «Ты когда женился?» «А? Привел бы ее с собой тогда уж». Удивление на лице. «Ты что, ты про Мириам?» «Нет, нет». Он полез в карман пиджака, потыкал в экран телефона. «Мириам мне не жена». «Вот», — он протянул мне телефон. «Вот моя жена». «Ты что пьешь?» — спросил он меня и заговорил с официантом по-польски. На экране айфона был снимок заснеженного шале, а перед ним красавица-блондинка на лыжах. Рядом с ней, тоже на лыжах, стояли 2 закутанных по уши блондинистых ребенка неопределенного пола. Ощущение было такое, что это не снимок на телефон, а рекламный плакат какого-нибудь полезного швейцарского продукта, йогурта там или мюсли-бирхер. Оторопев, я вытаращился на него. Он отвел взгляд с типично русским жестом, который я помнил еще со старых времен. Ну, вот как-то оно так. «Это твоя жена? Серьезно?» «Ага», — ответил он, скинув бровь. «И дети тоже, близнецы». «Мать твою!» «Да», — с горечью ответил он. «Родились, когда я еще совсем был молодой. Слишком молодой. Время было не самое лучшее, но она захотела их оставить. Боря, как ты можешь? Но мне-то что было делать? По правде сказать, я их и знаю-то не очень хорошо. И самого младшего, его нет на фото. Самого младшего я даже не видел ни разу. Ему всего-то... сколько ж? Недель 6. Чего? Я снова взглянул на снимок, пытаясь как-то совместить эту здоровую нордическую семью с Борисом. Ты разведен? Не-не-не. Принесли водку, запотевший графин и 2 крохотных стаканчика. Он плеснул нам по стопке. Астрид с детьми просто почти все время в Стокгольме. Иногда зимой приезжает в Аспен покататься на лыжах. Она была чемпионкой, участвовала в Олимпийских играх, когда ей 19 было. «Да ну?» — спросил я, изо всех сил стараясь, чтобы это не прозвучало так, будто я ему не верю. Если присмотреться, то сразу бросалось в глаза, что дети были уж слишком светленькие, слишком хорошенькие, чтобы иметь к Борису хоть какое-то отношение. «Да-да», — очень серьезно ответил Борис, энергично кивая головой. «Ей-то всегда надо быть поближе к лыжне, а ты меня знаешь, терпеть не могу этот сраный снег. Ха. Папаша ее правый до ужаса, нацист прямо. Поэтому неудивительно, что у Астрид депрессия случается с таким-то отцом. Мерзотный старый говнюк. Но они все, как один, бедные несчастные люди, шведы эти. То смеются и бухают, а через секунду мрак, ни слова». «Дзянькуе», — сказал он официанту, который принес поднос закусок. Черный хлеб, картофельный салат, 2 вида селедки, салат из огурцов со сметаной, фаршированные капустные листья, маринованные яйца. «Я не знал, что они тут и еду подают». «Они не подают», — ответил Борис, намазывая маслом кусочек черного хлеба и посыпая его солью. «Но я умираю с голоду. Попросил их принести что-нибудь из соседнего заведения». Он звякнул стопкой о мой стакан. 100 лат», — сказал он старый свой тост. 100 лет польский. Это тост и известная застольная песня. 100 лат». Водка была ароматная, приправленная какими-то горькими травками, которые я не мог распознать на вкус. «Ладно», — сказал я, утащив у него еды. «А Мириам?» «А?» Я растопырил пальцы. Старый наш жест из детства. Объясни, мол. «А, Мириам. Она на меня работает. Правая рука. Так, наверное, это называется. Хотя, скажу я тебе, она стоит всех рук. Господи, какая женщина! Уж поверь, немного таких, как она, найдется. Чистое золото!» «Так-так», — сказал он, подлив мне водки, двинул мой стакан обратно. «За встречу!» — он поднял свой стакан. «А разве не моя сейчас очередь произносить тост?» «Ну да, твоя», — он звякнул стаканом о стакан. «Но я есть хочу, а ты не торопишься». «Ну тогда за встречу». «За встречу! За удачу! За то, что мы снова вместе!» Мы выпили, и Борис тотчас же накинулся на еду. «Так чем же именно ты занимаешься?» — спросил я его. «Тем-сем». Ел он по-прежнему с невинной детской прожорливостью. «Много чем. Кручусь-верчусь, понимаешь?» «А живешь где?» «В Стокгольме», — спросил я, когда он не ответил на первый вопрос. Он сделал размашистый жест. «Везде». «То есть в...» «Ну, короче, в Европе, в Азии, в Северной и Южной Америке». «Это обширная территория». «Ну...» — ответил он с набитым селедкой ртом, утирая с подбородка сметаны сгусток. «У меня еще маленький бизнес, если ты понимаешь, о чем я». «Что-что?» Он запил селедку огромным глотком пива. «Ну, сам знаешь, как оно все. Официальный мой бизнес — это типа агентство по уборке помещений. Работают там в основном поляки. В названии мы скаламбурили неплохо. Пан-американский клининг. Дошло?» Он откусил от маринованного яйца. «А слоган у нас знаешь какой? Уберем без следа». Эту тему я решил дальше не развивать. «Так ты все это время был в Штатах?» «Но нет». Он снова налил нам по стопке, потянулся ко мне со стаканом. «Я много путешествую. Тут я бываю 1,5 месяца в год. Ну, 2. А все остальное время...» «В России?» — спросил я, опрокинув стопку, утерев рот тыльной стороной ладони. «М-м, не часто. В Северной Европе, в Швеции, в Бельгии, в Германии иногда». «А я думал, ты вернулся туда». «А? Ну, потому что от тебя никаких вестей не было». «Эх», — Борис смущенно потер нос, Да все как-то было с ног на голову. Помнишь, у тебя тогда дома, ну, последнюю ночь? Еще бы. Ну вот. Я в жизни столько наркоты не видел. 15 граммов коки, и я ни крошечки ведь не продал, ни четвертушечки грамма. Понараздавал кучу, это верно. В школе стал модным. Ха. Меня все любили. Но большую часть сам снюхал. Потом, помнишь, те пакетики с таблетками разными? Такие маленькие там были, зелененькие. Это мощнейший препарат. Рак, последняя стадия, все такое. Отец у тебя плотно торчал, наверное, если уже это ел. Да, меня от них тоже вштырило. Ну, тогда ты меня понимаешь. И не делают ведь больше старого доброго зелененького оксика. Теперь везде типа защита от наркоманов. Не ширнешься им больше, не занюхаешь. Ну, отец твой, не пил, значит, а вот отжрал? Да лучше бухим валяться на улице. Да что угодно. Я когда первый раз попробовал и до второй дорожки не дошел, вырубился бы, не будь котку рядом. Он провел рукой по горлу. «Угу», — ответил я, вспомнив, как сам с тупым блаженством клевал носом об стол у себя в комнате, у Хобби дома. «Короче», — Борис опрокинул стопку, налил нам еще по одной. «Ксандра торговала. Не этими, эти твоего отца были. Для личного пользования. Но все остальное она толкала на работе. Помнишь этих двоих, Стюарта и Лизу? Такие типа с виду чинные благородные агенты по недвижимости. Они и поставляли товар». Я отложил вилку. «А ты откуда знаешь?» «Она мне сама сказала. И, походу, говно-то из них полезло, когда наркота пропала. Все такие из себя юристик с няшечкой. Дома у тебя такие миленькие были, по головке-то ее гладили. Чем мы можем помочь? Бедняжка Ксандра, нам тебя так жаль». Но когда товар их испарился, фью, совсем по-другому запели. Когда она мне сказала, мне так стыдно стало за то, что мы сделали. Она из-за нас так вляпалась. Но к тому времени, — он постучал по носу, — уже все тут было. Капут. Погоди-ка, это тебе Ксандра сказала? Ну да, после того, как ты уехал, когда я жил у нее. Так, давай-ка с самого начала. Борис вздохнул. «Ладно, ладно. Ну, долгая история. Но мы с тобой долго и не виделись, правда?» «Ты жил с Ксандрой?» «Ну, знаешь, набегами. Месяца 4, может, 5. Потом она уехала домой, в Рино. Больше я про нее ничего не слышал. Понимаешь, отец вернулся в Австралию, а у нас с котку все не ладилось». «Блин, странно было, наверное». «Ну, типа того», — нервно отозвался он. «Понимаешь?» — он откинулся на спинку дивана, снова помахал официанту. «Состояние мое было неважнецкое. Я торчал неделями. Знаешь, когда резко соскальзываешь с кокаина, жуть с тобой, что творится. Я был один, напуган до чертиков. Знаешь, как будто душа у тебя больная. Хватаешь ртом воздух, всего боишься. Но вроде как сейчас смерть как протянет руку, как цапнет тебя. Я был тощий, грязный, трясся от ужаса, как полудохлый котенок. Еще же Рождество, все поразъехались. Кому не позвоню, никто трубку не берет. Пошел к этому Ли, у которого я иногда ночевал в домике возле бассейна, а его и нету, и дверь на замке. Я все ходил туда-сюда, уже еле ноги таскал. Холодно, страшно. Дом никого. Поэтому я пошел к Сандре. Котку тогда уже со мной не разговаривала. «Черт, ну ты и нахал. Я б туда и за $1 000 000 не вернулся». «Знаю. Сам чуть со страху не обосрался. Но мне было так плохо, так одиноко. Губы трясутся. Знаешь, так бывает. Вот хочется лежать, не шевелиться, пялиться на часы и считать удары сердца. Только лечь-то негде. И часов нету. Я чуть не плакал. Не знал, что делать. Не знал даже, живет ли она там еще». Но у нее горел свет, в единственном на всей улице доме. Я обошел, подхожу к стеклянной двери, а там она, стоит на кухне все в той же футболке «Долфинс», мешает Маргариту. «Она что?» «Хм, сначала даже пускать не хотела. Стояла в дверях и орала долго-придолго. Поливала, на чем свет стоит, кем только не обзывала. Но тут я разревелся. А потом спросил, можно с ней пожить. Она такая с плечами пожала и «да», говорит. «Чего?» — спросил я, потянувшись за налитой им стопкой. «В смысле, с ней? Прямо с ней?» «Ну, мне было страшно. Она разрешила мне спать у нее в комнате, с включенным телеком, где показывали рождественские киношки». Видно было, ему так и хотелось, чтобы я начал из него вытягивать подробности. Только так он улыбался, что не очень-то верилось во всю эту историю про то, где там она ему спать разрешила. «Ну, рад, что у тебя все тогда устроилось. Про меня она что-нибудь говорила?» «Ну да, бывало», — фыркнул он. «Да много всего, если честно. Потому что, слушай, ты не злись только, но я кое-что на тебя свалил». «Рад, что смог помочь». «А то!» — он ликующе звякнул своим стаканом об мой. «Спасибо большое. Я бы тоже не обиделся, если бы ты так сделал. Хотя, по правде сказать, бедняжка Ксандра была рада меня увидеть. Хоть кого-то там увидеть, потому что...» — он опрокинул стопку. «Там жуть, что творилось. Друзья эти ее поганые. Она там совсем одна была. Пила как лошадь, на работу боялась пойти. С ней что угодно могло произойти. Легко. Соседей нет. Страшно очень. Потому что Бобо Сильвер... Да, в общем, Бобо Сильвер не такой уж и плохой мужик был на самом-то деле. Джентльмен-то. И ему же не просто так это прозвище дали. Ксандра его до смерти боялась, но он долги твоего отца с нее требовать не стал. Ну, так, посерьезки не стал. Не-не. Отец и до черта задолжал. Понял, наверное, что она сама на мели. Папаш твой ее тоже натянул, уж будь здоров. Решил уж повести себя прилично. Кровь из редьки не выжмешь, мол. Зато все остальные, дружочки ее так называемые, вот те подлечились, что твои банкиры. Прикинь, за тобой должок. Реально жестко так, бандиты в друганах. Страшно, блин. Да и долг-то был небольшой, хотя у нее и того не было. Они уж борзели. Он преувеличенно грозно нагнул голову, наставил на меня палец. «Слышишь, сука, мы ждать не будем, ты уж давай, выкручивайся». Все такое. В общем, хорошо, что я тогда к ней вернулся, потому что смог ей помочь. «Чем помочь?» «Я вернул ей деньги, которые взял». «Ты что, не потратил?» «Да нет же», — рассудительно ответил он. «Потратил, конечно. И кое-что еще намутил, понимаешь? Ну, когда кок кончил, знаешь что... Я с деньгами пошел к Джимми, который из оружейного магазина, и купил еще. Вообще-то я покупал только для нас, Сэмбер. Ну, только для нас двоих. Очень красивая девочка, очень. Такая невинная, такая особенная. И молоденькая, всего-то 14. За одну ночь в MGM Grand мы с ней так сблизились. Все это время просидели вместе на полу в ванной, в номере у папаши Кейти. Проразговаривали. Не поцеловались даже. Говорили, говорили, говорили. Я чуть не плакал. Мы по правде друг перед дружкой распахнули сердца. Эй, прижав ладонь к груди. Мне так было грустно, когда наступило утро. Типа, почему же все кончается? Мы ведь с ней могли целую вечность просидеть вот так за разговорами. Нам так хорошо было, такие мы были счастливые. Вот так мы с ней сблизились, понимаешь? Всего за одну ночь. И, короче, поэтому-то я и пошел к Джимми. У него кокаинчик-то говенный был, и вполовину не так хорош, как у Лизы со Стюартом. Но все-то уже прознали, прослышали про тот уикенд в MGM Grand, когда у меня столько дури было. Поэтому люди ко мне потянулись. Типа первый день в школе, и сразу человек 10. Совали мне бабло. «Достань мне, а, достань мне. Бро, моему не подгонишь. У меня СДВ, мне надо, чтобы домашку нормально сделать». Ну и вот, я уже, оп, отовариваю футболистов-старшеклассников и половину баскетбольной команды. И многим девчонкам, подружкам Кейти и Эмбер, друзьям Джордан, даже студентам из вегасского универа. На первой партии я продулся, не знал, сколько запросить. Торговал по дешевке, чтобы меня, типа, все любили, то-сё. Но потом пораскинул мозгами и разбогател. Джимми мне сделал нехилую скидку. Он с этого тоже зелени наварил, будь здоров. Понимаешь, я ему еще и доброе дело сделал. Я продавал наркоту детишкам, которые так-то покупать ее боялись. Боялись торговавших ей ребят вроде Джимми. Кейти, Джордан. У этих девочек денег было выше крыши. Только и рады вперед заплатить. Кока не то, что экс. Этим я тоже торговал, но он шел неровно. То сразу кучу загоню, а то неделями пусто. А вот на коке у меня много постоянных клиентов сидело. И заходили они по два, по три раза в неделю. Да что там, одна Кейти. Ого, даже через столько лет это имя звучало весомо. Да? Ну, за Кейти. Мы подняли стаканы, выпили. «Эх, какая красотка!» — Борис хлопнул стаканом о стол. «У меня от нее аж голова шла кругом. Только б дышать с ней одним воздухом!» «Ты с ней спал?» «Нет. Блин, я старался, конечно. Однажды она, правда, мне подрочила у ее братишки в спальне. Она тогда упоротая была, в хорошем настроении». «Блин, вот я не вовремя уехал». «Это уж точно!» Я обкончался еще до того, как она молнию расстегнула. «А уж карманных денег сколько Кейти давали!» Он схватил мой пустой стакан. 2000 в месяц! И это только на шмотки! Только у Кейти шмоток уже было столько, что, блин, куда больше!» «Короче, к Рождеству я жил как в кино. Знаешь, когда там денежки дзынькают, и везде знак доллара. Телефон разрывался. Я всем лучший друг!» Девчонки, которых я в глаза раньше не видел, вдруг целуют меня, снимают с себя золотые цацки, суют их мне. Я жрал всю наркоту, какая только есть, каждый день, каждую ночь. Полоски резал длиной в ладонь, а деньжищ все равно куча. Я был как школьный Тони Монтана. Один парень подарил мне мотоцикл, другой — подержанную тачку. Собираю шмотки свои с пола, а из карманов сотенные вываливаются, и я без понятия, откуда они. «Так, слишком много всего, слишком быстро». «Ха, рассказывай. Я вот так и учусь. Опыт, говорят, лучший учитель. Обычно так оно и есть, но хорошо, что этот опыт меня не убил. Иногда, после пары кружечек пива, я, бывает, нарежу линеечку, ну, может, две. Но так-то по-крупному я завязал. Начисто всего себя выжег. Встретил бы ты меня лет 5 назад. Я был весь...» — он втянул щеки. «Вот такой». «Но...» — тут официант поднес еще селедки с пивом. «Хватит об этом. Вот у тебя...» — он оглядел меня с ног до головы. «Что? Я смотрю, ты неплохо устроился, а?» «Да вроде ничего». Он откинулся назад, положил руку на спинку диванчика. «Дивный старый мир, да? Антиквариатом торгуешь? У старого гомика? В долю взял?» «Верно. Жилья, говорят, навалом». «И это верно». Он окинул меня взглядом. «Ты счастлив?» — спросил он. «Не особо». «Слушай, у меня отличная идея. Давай ты на меня работать будешь». Я расхохотался. «Не, без шуток». «Нет, нет». Я попытался и было его перебить, но он настойчиво велел мне помолчать. Налил мне еще стопку, пододвинул мне стакан. «Ну сколько он тебе платит? Я дам в два раза больше». «Нет, я люблю свою работу». Я так старательно выговаривал слова. Неужто нажрался так, как говорю? «Мне нравится это занятие». «Да?» — он поднял стакан. «А чего тогда ты несчастлив?» «Не хочу об этом говорить». «И почему это?» Я отмахнулся. «Потому что...» «Сколько стопок мы выпили, я сбился со счету». «Просто потому». «Если не в работе дело, тогда в чем?» Он заглотил еще стопку, театрально запрокинув голову, потом принялся за свежую порцию селедки. «С деньгами проблемы? С девчонкой?» «Ни то, ни другое». «Так, значит, с девчонкой», — торжествующе сказал он. «Я так и знал». «Слушай, я допил остатки водки, хлопнул по столу». «Нет. Но какой же я гений все-таки? Я не мог сдержать улыбки. Мне в голову пришла лучшая за 100 лет идея». «Хватит уже. Пойдем, поехали. У меня для тебя большой-большой сюрприз». «Поехали?» — спросил Борис, заметно ощетинившись. «Куда поехали?» «Пойдем со мной. Сам все увидишь». «Я хочу тут остаться». «Борис?» Он сел на место. «Так, забей, Поттер!» — он поднял руки. «Просто расслабься и все». «Борис!» Я поглядел сначала на толпу в баре, словно ожидая массовых протестов, потом на него. «Да меня уже тошнит от этого места. Я тут сижу уже долго». «На...» Он явно сердился. «Я для тебя весь вечер освободил. У меня дела были. Ты уходишь?» «Да, и ты со мной. Потому что...» Я раскинул руки. «Ты должен увидеть сюрприз». «Сюрприз!» Он отшвырнул скомканную в шарик салфетку. «Какой сюрприз?» «Увидишь». «Да что с ним такое? Он что, веселиться разучился?» «Давай, пошли отсюда». «Ну почему? Сейчас?» «Да потому...» Бар — сплошной темный рев. Я давно не был так в себе уверен. Давно так не радовался собственной сообразительности. «Пошли, допивай». «Нам правда нужно идти?» «Да ты обрадуешься, честное слово». «Пойдем». Я ухватил его за плечо, потряс. Дружелюбно, как мне думалось. «Ну слушай, без дураков. Офигительный сюрприз, ты не поверишь». Он отодвинулся, скрестил на груди руки, подозрительно на меня уставился. «Ты, похоже, зол на меня». «Борис, ты что за херня?» Я так напился, что не смог встать. Ноги не слушались, пришлось держаться за стол. «Не спорь, просто пошли со мной». «Я думаю, ошибкой будет куда-то с тобой идти». «Эй!» Я прикрыл один глаз, поглядел на него. «Так ты идешь или нет?» Борис холодно посмотрел на меня, ущипнул себя за переносицу, спросил. «А куда мы поедем, не скажешь?» «Нет». «Не возражаешь, если мой водитель нас туда отвезет?» «Твой водитель?» «Ну да, он стоит в паре кварталов отсюда». «Твою мать!» Я отвернулся, расхохотался. «У тебя есть водитель?» «Так что, ты не против?» «Да с чего бы», — ответил я после короткой паузы. Я хоть и пьяный был, но тут насторожился. Он смотрел на меня со странной, немигающей расчетливостью во взгляде, какой я у него раньше не замечал. Борис допил водку, встал. «Ладно», — сказал он, покручивая в пальцах незажженную сигарету. «Поехали, разберемся с этой чушью».